Глава 10. До Нового года оставалось 3 дня. Аттестационные экзамены были сданы, переезд подготовлен, инструкции для членов ордена оставлены. Я долго разбирался с делами, поэтому и уезжал на каникулы одним из последних. Был готов попрощаться с этим местом и уступить убежище Зубастика новым разумным малькам, но только чтобы встретиться с друзьями и семьей уже в столице. На КПП шел с чувством неопределенности. Следующие недели решат, вернусь ли я сюда вновь. Или имя Алмазова Алексея напрочь затмит фамилия Воронцова. Недолго осталось ждать. Но стоило мне выйти из училища, как в панике позвонил Дмитрий Павлович. «Алексей, они вылупляются, все разом!» — закричал он в трубку. «Иду обратно», — спешно ответил я. «Скорее, вы должны это увидеть!» А я уже Зубастика в фургон отправил, он развалился внутри грузовика на антивандальном матрасе. Пришлось его так и оставить под присмотром Ивана Федоровича, который только 2 дня назад получил права на вождение грузовых бронеавтомобилей. «Алмазов, мы до начала следующей четверти уже не можем вас пропустить», серьезным тоном заявил дежурный на КПП. «У нас распоряжение от Льва Борисовича, чтобы никого из кадетов на территории не было во время каникул. Они уже начались». «Серьезно? Я билеты на поезд в комнате оставил. Мне теперь без них не уехать», — на ходу сочинил я. «Не идти же к другим входам в подземелье, когда ближайший под боком. Уж проще договориться». «Вы в поезд с регатом собрались?» — удивился дежурный. «Нет, он будет рядом лететь и охранять. Зубастику билет на поезд не нужен, а вот меня без него не пустят. А новый не купить уже, все разобрали». «Хорошо, Алмазов, но больше ничего не забывайте». «Да я быстро, до комнаты и обратно», — ответил я и побежал к подвалу основного корпуса для видящих магов. Коридоры были пусты. Только охранник остался на входе, но он уже мне не удивлялся после истории с велосипедом. Даже этот ворчливый мужчина привык к моим неожиданным появлениям. Я спешно спустился в подвал и оттуда в подземелье. В используемых орденом коридорах уже закончили ремонт. Эту зону отгородили от общих катакомб под Смоленском охранными артефактами, и теперь по периметру дежурили мертвые. Здесь даже дорогу сделали для 2 мотоциклов, на один из которых я и забрался. По прямой домчался до лаборатории меньше, чем за 10 минут. Костя не обманул, он в самом деле выбрал самый быстрый. Мне доводилось пару раз до этого на нем кататься, но тогда не было повода спешить. Началось. С этим вопросом я влетел в основную лабораторию. Она сияла белым светом, что распространял кристально чистый магический концентрат, в котором и созревали невылупившиеся мальки. После тусклого подземелья яркость в лаборатории слепила глаза. Здесь стояли десятки колб, в которых и плавали яйца монстров. И практически на каждом треснула скорлупа. «Алексей, идите сюда!» Первый появился. Позвал меня Юрий Михайлович, наш ученый-призрак. Он проходил через колбы напрямую, а мне пришлось их обходить. И у нужной я нашел Дмитрия Павловича в компании своих ученых. «Пропустите», — велел я, и люди в белых халатах расступились. Я увидел, как из большого яйца, который потерял в концентрате свои голубые оттенки, выбирается белый регат. От Зубастика он отличался только цветом. Этот малек вытолкнул лапками треснувшую скорлупу и выплыл. Мы встретились взглядами. И в этом существе не было ни капли агрессии. Лишь искренняя радость от появления на свет. А в глазах малька промелькнули голубые искорки. Ох, и значит, и потенциал к магии у него есть. А цвет панциря скоро изменится и станет ярко-синим. «Дмитрий Павлович, остальные вылупятся такими же?» — спросил я у ученого, который завороженно наблюдал за мальком. Наблюдая за процессом рождения маленьких монстров, больше не хотелось никуда спешить. И пусть весь мир подождет, пока родятся те, кто смогут положить начало глобальным изменениям. «Да, да, должны вырасти, как Зубастик», опомнившись, через пару минут ответил ученый. «Это хорошо», — улыбнулся я. «Алексей, но мы не ожидали, что они начнут вылупляться разом, а ваши друзья разъехались. Дмитрий Павлович почти прямо сказал, что он не собирается быть няней для почти сотни мальков. Прямо по закону подлости. Вот не могли они после праздников вылупиться, проворчал мертвый алхимик. И куда их теперь девать? В ясли для монстров, усмехнулся я. Какие еще ясли? Не понял призрак. У вас есть убежище и база ордена. Сейчас там всего один малек. Добавим и остальных. Места хватает, а орденцы за ними присмотрят, предложил я. Этим попрошайкам только за радость. И это мы еще ни один список очередности на получение мальков не одобрили. Если раньше призрачный алхимик радовался возможности вернуться к работе и восхищался всем разумным регатом, то сейчас для него все это обратилось в рутину. И призрак больше напоминал ворчливого старика. «Мальки без списков себе хозяев выберут», — напомнил я. «Точно. На базе ордена человек 50 живет. И они не собираются уезжать на праздники», — подхватил Дмитрий Павлович. «Но малькам все равно нужен будет наш присмотр. Одного ученого для этого хватит. И то, мне кажется, он будет все время следить, чтобы мальки к озеру концентрата не бегали». «Это да, вон кусаку еле отвадили. Кстати, ваша подруга Нелли решила не ехать домой, а спустилась к нам. Правда, с другого выхода, чтобы ее в училище не искали, если я все верно понял». «А где она тут находиться собралась все праздники?» Я удивился, что Нелли приняла такое решение, не посоветовавшись со мной. «Это у Маргариты, спросите. Кажется, они подружились». Второй вылупляется. Воскликнул ученый, стоящий у соседней колбы, и все внимание переместилось туда. Я же увидел достаточно и вышел из лаборатории. До базы ордена здесь было 500 метров по коридору, который я преодолел пешком. И оказался в тоннеле, из которого сделали подобие общежития. Вентиляция хорошо работала, поэтому здесь не было посторонних запахов. Помню, на начальном этапе превращения подземелья в жилье это была целая проблема. Хотя я не понимал такого решения простолюдинов. Они были готовы жить под землей ради экономии. Впрочем, если это им поможет быстро накопить на приличную квартиру на поверхности, то я и не возражаю. Орденцы же не у меня за стенкой поселились. Я постучался в комнату Маргариты. Раньше в этом месте стены был тайный проход, но его убрали, и теперь здесь была обычная деревянная дверь, за которой раздавался девичий смех. «Ого, Леша, ты еще не уехал?» — улыбнулась мне Рита, открыв дверь. «Нет». Я заглянул к ней в комнату и заметил играющего на полу малька. Вот и спалились. «Ой», — раздался голос Нелли. Я зашел в комнату и увидел ее, прячущуюся за дверью. «Чего сразу не сказала, что тебе некуда ехать на праздники?» — спросил я у девушки. После истории с психбольницей она изменилась. Перестала быть навязчивой. И даже стала стеснительной, что мне совершенно не нравилось. Вот как сейчас Нелли стояла и краснела, опасаясь мне ответить. «Лёш, да ладно тебе», — заступилась Рита. «У меня достаточно места». Ремонт Маргарите и в самом деле сделали хороший. И её комната напоминала современную квартиру-студию со всеми удобствами, но под землёй. «Обе собирайтесь», — велел я девушкам. «Что? Куда?» — хором спросили они. «Здесь не место для малька, раз уж вы его из убежища забрали. Отведу вас в свой особняк, где будут все удобства». «И как раз один из дрессировщиков решил остаться на празднике», — пояснил я. Девушки переглянулись, кивнули друг другу и начали спешно метаться по комнате, собирая вещи. Одежда летала туда-сюда, словно живая. Я совершенно не удивился, когда в этой спешке в меня прилетел розовый лифчик. «Это мне на Новый год?» — спросил я, протягивая его обратно. «Ой, да, то есть нет», — затараторила Нелли, покраснев еще сильнее, а затем забрала свой бюстгальтер. А я уже невольно начал представлять, как она в нем выглядит. Ух, так надо утихомирить фантазию. Девушки набили чемодан. Нелли взяла на руки кусаку, и я проводил их в особняк через подземелье. Как и ожидалось, там уже было пусто. Кто-то поехал в Москву на машинах, кто-то на поезде. Остались лишь слуги и одинокий дрессировщик. Их я познакомил с девушками и велел обеим чувствовать себя как дома. Ведь я теперь сам не знал, когда к ним вернусь. На обратном пути оставил распоряжение Вове, который стал моей правой рукой в управлении ордена. Ему предстояло все праздники следить за мальками. И, возможно, когда я вернусь, некоторые монстры уже подружатся с членами ордена и обретут хозяев, как это было с Нелли. Перед тем, как окончательно покинуть подземелье, заказал запас магического корма для всех мальков. Ох, надеюсь, они из-за него не передерутся. Даже представлять не хочу, что здесь будет твориться в ближайшие недели. А вот Вова с нетерпением ждал. Каждый из орденцев хотел заполучить регатов питомца, и сейчас появилась возможность. Однако я помнил про свои обещания и велел Вове отвезти одного из мальков Ивану Васильевичу и выдать полную инструкцию по воспитанию. Орденцы так хотели себе питомцев, что уже наизусть выучили. Вот и пригодились знания. Когда с мальками разобрались, я снова вышел из училища через главный выход. Под осуждающий взгляд дежурного, потому что вместо «быстро туда-обратно» я провозился несколько часов. Однако, встретившись с моим тяжелым взглядом, он забрал ученический пропуск на каникулы и пожелал хорошей поездки. Даже вымученную улыбку натянул. Теперь можно было двигаться дальше. Я сел на переднее сиденье грузовика и посмотрел в окошко фургона. Зубастик мирно спал. Забавно, но чем больше он становился, тем меньше двигаться ему хотелось. Наверное, поэтому мы нашли царя регатов, спящего в магическом озере в толще земли. Он бы там вечность просидел, если бы не угроза для гнезда. «Алексей, вы готовы?» — спросил Иван Федорович, заводя мотор. «Да, а вы?» — ответил я вопросом на вопрос. «Заявление на увольнение со службы уже подписано. А Татьяна вчера сняла нам уютную квартирку в столице. Назад пути нет. Ну, наконец-то. Свобода. И больше никаких стажировок. Возможно, они не понадобятся». «Настя спрашивает, можно ли будет ей отдельную комнату в твоем доме?» Внезапно раздался голос Макара. «А призрак-то подкаблучник», — усмехнулся куратор. «Передай, что можем выделить общий подвал для призраков. Или кирпич», — ответил я. «Она говорит, что подумает», — серьезно ответил призрак. «Вот интересно, сама бы проявилась и спросила». Посетовал куратор, и мы тронулись в путь. «Не говори. Я уже пожалел, что ее пригласил», — громко заявил Макар. «А поздно уже», — позади раздался смех мертвой девушки. Призраки устроились в фургоне, но ни они не могли видеть Зубастика, ни он их. Поэтому никто никому не мешал. В Москву мы приехали ранним утром, за 2 дня до Нового года. Летающего регата столица еще не видела, подметил куратор, когда мы свернули на дорогу, ведущую к родовому поместью. «В идеале не увидит», — сонно ответил я. «Ну да, здесь народ не такой понимающий, как в Смоленске. Может и пристрелить, а такого счастья нам не надо. Кстати, а где вы его поселите?» «При стройке. Правда, я давал указания матери до последней трансформации Зубастика». «А вот будет забавно, если он не поместится», — ухмыльнулся куратор. «О, вот этот дом. Сворачивайте, и сейчас узнаем». «Алексей, вы только для призраков пристроек не делайте». «Это почему?» «Не то чтобы я собирался, но было любопытно узнать ответ». «Обойдутся», — просто ответил куратор. «Посмотрим», — ухмыльнулся я. «Склепа с телевизором им точно не видать. А вот в гостевую комнату, может, и пристрою. Да и с недавних пор у меня есть человек, отвечающий за моих призраков». Стоило нам заехать во двор, как этот самый специалист по призракам встретил меня. Лисси улыбалась, а на плече сидела знакомая летучая мышь. «Ну и долго же вы ехали. Я уже всех призраков по почте получила и новых отправила», — сообщила девушка. «Был ли от этого толк?» — спросил я и открыл фургон. Зубастик крепко спал, поэтому пришлось будить его образами. Он неохотно открыл левый глаз и с прищуром на меня посмотрел. «Давай перебираться вон туда», — указал я на новую пристройку для магических животных. Двор нашего поместья в Москве был большой, поэтому здесь хватало места для расширений. Следом за Лисси меня встретили Света и Маша, которые приехали вчера. Их питомцы без пристройки успешно валялись и играли в снегу. «Как старший Ларионов?» — спросил я у Маши после обмена приветствиями. «Хорошо, все обратно меня зовет, а я не соглашаюсь», — с хитринкой ответила девушка. «Почему? Если конфликт решен, и больше тебя не выдают замуж». «А ты уже хочешь скорее от меня избавиться?» — усмехнулась графиня. «Нет. Да и раз пошли откровенные мысли, то наоборот». Девушка выпучила свои большие голубые глаза и расцвела в улыбке. «И почему я представляю ее в комплекте голубого кружевного белья? Ох, кажется, ночь с Фионой меня лишь раззадорила. И не будь у меня километрового списка дел на праздники, то я бы с удовольствием потратил это время на свидание». «Лёш, каникулы же длинные», — подмигнула мне Маша. «И ты хочешь куда-нибудь сходить?» — предложил я. «Да, на соревнования магических питомцев». Она кивнула на булочку, развалившуюся в снегу. «Хм, а если туда регламентом не запрещено приводить регатов?» Лицо невольно растянулось в хитрой улыбке. «Что ты задумал?» «Увидишь. А пока пойдем в дом». «Кстати, о доме», — остановила нас Лисси. «Только не говори, что он кишит привидениями», — с иронией ответил я. «Это тоже», — отмахнулась красноволосая. «Не говоря уже о том, что призрак твоего брата вернулся в свою комнату и передает слугам указания через меня. Он ведет себя так, словно живой, но это мелочи. Пару часов назад к тебе особенная гостья приехала. Пока она отдыхает после дороги, но на завтраке вы встретитесь». Лисси меня насторожила, и я отправился собираться. Правда, свою комнату в поместье нашел только с помощью слуг. Раньше-то никогда сюда не заглядывал. Они дурно для дворянина. Один личный гардероб с комплектом всевозможной одежды и обуви чего стоит. Ну и любил мой предшественник покрасоваться. Зато мне сейчас ничего покупать не надо. Открыл гардероб, достал первый костюм и к завтраку готов. Зная о моем появлении, большинство родственников разъехались. Влад со своей невестой вовсе задержались в свадебном путешествии. Поэтому в обеденном зале было всего человек 10, считая Лисси, Машу, Евгении и Свету. Я же сел во главе стола подле матери и столкнулся взглядом с красивой незнакомкой. С таким декольте на свидание надо ходить, но никак не на завтрак в гостях. «Давно хотела с вами лично познакомиться, князь», — начала девушка, натянув на лицо самую милую улыбку. Но я не спешил обманываться. Она приехала не просто так. И здесь каждый ведет свою игру. «Взаимно, Елизавета», — улыбнулся я девушке. Мой брат Руслан описывал ее как крайне красивую, но недалекую особу. Но сейчас я видел совершенно иное. В голубых глазах Елизаветы Шолоховой читался не только ум, но и природная хитрость. Это вообще не с моим братом она выбрала стратегию наивной девочки. Со мной же будет себя вести иначе. Здесь ставки крайне высоки для нас обоих. Мне было крайне лестно получить ваше приглашение. Не только о помолвке, но и об этих каникулах, — продолжила она. Я же вопросительно посмотрел на мать, и она слегка пожала плечами, словно говоря, ну, как вышло, так вышло. Рад, что вы согласились. Уверен, что мы незабываемо проведем время. «И, кстати, можем перейти на «ты», — предложил я. «Так гораздо удобнее», — кивнула она. «Особенно, когда речь идет о помолвке». «Ваш отец пока не прислал официального решения от лица рода», — вставила мать. «Он ждет моего ответа», — улыбнулась Лиза. «Хочет, чтобы мы с князем поближе познакомились». Она лукавила. Лиза была из тех, кто беспрекословно выполняет указания главы рода. Хоть это призраки смогли досконально узнать о Шолоховых. И сейчас они специально тянули с ответом о помолвке. Мне же это было только на руку. Ведь основной целью было выведать сведения, а не породниться с врагами. «Похвальное решение», — кивнула мать. За завтраком продолжалась непринужденная беседа. Одновременно обо всем и ни о чем. Елизавета выразила желание сходить на новогоднюю ярмарку, и я охотно согласился. Следовало поговорить с ней вдали от посторонних ушей. Лиза рассказывала, как в ее доме готовятся к праздникам, и прямо посреди фразы раздался тяжелый и громкий рык зубастика. Протяжный, словно он увидел врага. Девушка остановилась на полуслове, в непонимании осматриваясь по сторонам. «Так, ты тоже видящая», — улыбнулся я. Оно и неудивительно. В семье, где можно делиться даром, каких во всей империи всего было 3 рода, рано или поздно все обретут талант. Да, но что это было? Неужели на город напали? Девушка изобразила испуг, но ее напрочь выдавал холодный рассудительный взгляд. Вовсе нет, это мой питомец. Хочешь, познакомлю? Питомец? Оторопела девушка. Наконец в ней проскользнули искренние эмоции. Да, у нас во дворе живет большой летающий регат. А вместе с ним волк, гепард и парочка летучих мышей. Мыши исключительно трезвенники. Прокомментировал Евгений и налил себе в кофе виски из единственной бутылки, стоящей на столе за завтраком. Ого. А император в курсе, что ты тоже смог приручить регата? Я слышала про одного паренька из Смоленска, но у него был совсем малек, а тут целый летающий. Уверена, что государь бы хотел на это посмотреть, — улыбнулась Лиза. Возможно, она сама того не поняла, но сдала императора со всеми потрохами. Значит, он тоже видящий. Иначе бы Лиза не говорила про «посмотреть». Все необходимые документы есть, так что у императора не будет вопросов. А захочет посмотреть, всегда может приехать к нам в гости. Ты же знаешь, мы очень гостеприимны, — улыбнулся я. Я бы тоже хотела питомца, но отец не разрешает. Возможно, позже муж разрешит, — намекнула она. Давайте посмотрим, почему регат так кричал, — предложила Лисси. Она выглядела слегка взволнованной, словно кто-то мог у нас зубастика украсть. Да ему скорее приснилось, что за зайцами по лесам бегает и никак догнать не может. «Да, Лёш, познакомь нас, пожалуйста. Мне не терпится посмотреть на разумного монстра», — продолжила Лиза. «Хорошо, тогда прошу на выход, к заднему двору», — ответил я и поднялся. Лиза шла рядом со мной, не переставая мило улыбаться. «Но меня этим не проведешь. О регате бы и без нее узнала вся столица». Потому что такую тушку скрыть невозможно. А вот о многом другом ей знать совершенно не обязательно. Но стоило нам свернуть в коридор, ведущий к гостиной, как из стены выплыл призрак Саша. Он остановился напротив Лизы, и девушка замерла с открытым ртом. «Ты? Это снова ты?» — замиранием спросила она. «Ой», — опомнился Саша и растворился в воздухе. Вот же подстава. Надо теперь объясниться. А то нечасто по дворянским поместьям призраки бродят. «Вы знакомы?» — переспросил я. «Да, и этот призрак преследует меня», — нервно ответила Лиза. «Не может такого быть. Это призрак нашего дома. Он не может уйти далеко». «Тогда объясните, почечему ваш родовой призрак 5 дней назад подглядывал за мной в душе?» — серьезно спросила Лиза и посмотрела мне прямо в глаза.